Глава 6. Когда детектив Лорен Мьюз отперла дверь своей квартиры, в лицо ударил запах сигаретного дыма. Лорен подержала дверь открытой, стояла на пороге и глубоко втягивала ртом воздух. Квартира с садом располагалась на Моррис-авеню в городе Юнион, штат Нью-Джерси. Лорен никогда толком не понимала этого термина «сад». Само это место напоминало колодец, кругом безликие кирпичные стены, ни малейшего намека на зелень. То была характерная для Нью-Джерси версия чистилища, некий перевалочный пункт, место обитания людей, которые восходили или, напротив, опускались по социальной лестнице. Здесь жили молодые пары до тех пор, пока не приобретали собственный дом. Сюда возвращались невезучие пенсионеры, дети которых выросли и обзавелись собственными семьями. И еще, разумеется, одинокие женщины, всю жизнь много работавшие и мало развлекавшиеся. Они тоже оказывались здесь». Лорен исполнилось 34. Она периодически встречалась с мужчинами и, по выражению матери, вечно валяющаяся на диване и не выпускающая сигарету изо рта, никогда не снимала объявления о продаже. Все женщины-полицейские жили примерно так же. Сначала привлекали мужчин, затем отпугивали их, когда приближалось решающее свидание. В настоящее время Лорен встречалась с неким парнем, Питером, которого мать окрестила хроническим неудачником, и Лорен не спорила с ее утверждением. Двух их котов, Оскара и Феликса, нигде видно не было, что, впрочем, не удивляло. Мать, прекрасная Кармен Вайлес Мьюз, лежала на диване с сигаретой во рту и смотрела телевикторину «Риск». В России еще существует аналог «Своя игра». Она наблюдала это шоу практически ежедневно и ни разу ни на один вопрос не ответила правильно. «Привет», — сказала Лорен. «В доме свинарник», — буркнула мать. «Так наведи порядок. Или еще лучше переезжай». Недавно Кармен рассталась, кажется, уже четвертым мужем. Она была весьма привлекательной женщиной. Не сравнить с дочерью, наделенной заурядной внешностью. Лорен пошла в отца неудачника, покончившего с собой. Кармен еще сексуальная, хотя теперь и не отличалась подтянутостью. Она стала дурнеть, но даже несмотря на это, мужчины у нее были гораздо интереснее, чем у дочери. Мужчинам продолжала нравиться Кармен Вайлес Мьюз. Кармен отвернулась к экрану и глубоко затянулась сигаретой. «Тысячу раз тебе говорила, не кури здесь», — с упреком заметила Лорен. «Сама куришь». «Нет, мам, бросила». Кармен изогнула тонкие подкрашенные брови и кокетливо, неистребимая привычка, заморгала. «Бросила? Да, перестань. Сколько не куришь? 2 месяца? Это несерьезно. 5 месяцев? Все равно. И ведь здесь ты тоже курила». «И что? Так в чем дело? До сих пор еще запах не выветрился. Здесь тебе не поганый номер отеля для некурящих, правильно?» Мать окинула ее испытующим взглядом, словно смерила с головы до пят. Так она делала всегда, прежде чем завести до боли знакомую пластинку. И Лорен ждала неизбежного: «Пора бы заняться собой, я помогу. Прическа никуда не годится, абсолютно ей не идет. Ты должна носить что-то облегающее. Почему ты выглядишь, как какой-то мальчишка? Видела, какие в Секрете Виктории продаются бюстгальтеры? Последний писк моды. Поднимает грудь чуть ли не до небес. И немного макияжа тебя тоже не убьет. Малорослым девушкам следует носить туфли на высоких каблуках». Ну и так далее, и тому подобное. Кармен уже открыла рот, но зазвонил телефон. «Помолчи секунду», — попросила Лорен и сняла трубку. «Привет, Шприц, это Мо». Элден Тик, он же Мо, был 62-летним дедушкой с утра и до ночи слушающим рэп. К тому же он являлся судебным патологоанатомом округа Эссекс. «Что случилось, Элден? Ты вроде получила дело монахини с резиновыми сиськами?» «Значит, так вы его назвали?» «Называли, пока не придумали посмешнее. Лично мне понравились 2 — святые горы-близнецы и грудью на защиту веры. А другим почему-то нет». Лорен устало потерла глаза. «Для меня что-нибудь есть?» «Имеется. Что?» Да то, что смерть не была естественной. Ее убили? Ага, задушили. Подушку на лицо и все дела. Господи, как же могли такое пропустить? Что значит пропустить? Почему в официальном отчете она числится умершей по естественным причинам? Ну да. Послушай, Элдон, не притворяйся, что не понимаешь. Какого черта они это пропустили? Я тебя спрашиваю. Тогда я тоже спрошу, кого ты имеешь в виду? Того, кто первым осматривал тело. Ты никто не осматривал. В том-то и прикол. Почему нет? Ты никак шутишь. Ничего я не шучу. Я хочу знать, как могло получиться, что это не всплыло сразу. Фильмов по ящику насмотрелось. Вот что я скажу. Каждый день помирают миллионы людей, верно? Жены находят мужей мертвыми на полу. Думаешь, мы сразу бежим делать вскрытие? Всегда проверяем, убийство это или нет. Да по большей части копы тут вообще не вмешиваются. К примеру, мой старик дал дуба лет этак 10 назад. Да, точно. Мама позвонила в погребальную контору, врач выписал свидетельство о смерти. Ну, его увезли. Так это обычно происходит. Сама прекрасно знаешь. А тут помирает пожилая монахиня. И на взгляд любого, кто не в курсе, что именно надо искать, это выглядит естественной смертью. Да я бы и сам ни за что не положил бы ее на стол, если бы мать-настоятельница промолчала. Ты уверен, что именно подушкой? Да, кстати, подушка находилась в ее комнате. В горле обнаружена куча волокон. А под ногтями чисто. Тебе не кажется это странным? Лорен покачала головой, постаралась сосредоточиться. Личность установил? Кого? Жертвы. К чему? Я был уверен, что это сестра Силикон. Лорен взглянула на часы. Ты еще долго у себя будешь? Часа два. Еду.